28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 33F. Чарли Джейн Андерс. Запертая в туалете. В самолете, идущем на посадку, все выглядит обнадеживающим. Облака истончаются, земля обретает четкость, триумфальный свист двигателей, голос из динамиков утешительно что-то бубнит по-японски и английски. Анжела же напряженно скрючилась в кресле. Каждое мгновение приближало ее к реальности. Самолет — замкнутое пространство вне конкретной страны и часового пояса, последнее убежище перед неотвратимым. С касанием взлетной полосы теплая салфетка в ее руках превратилась в сосульку. Весь полет Анжела пыталась написать сообщение Саре, но не так-то просто сказать «Мне жаль, но я подсмотрела и сплагиатила твою заявку на грант», или попытаться объяснить, что произошло, когда нет простого объяснения. В ноутбуке 20 черновиков письма, и теперь, когда она наконец-то снова на земле, Анжела обеспокоена, что уже слишком поздно, что разъяснять что-либо нужно было до посадки в самолет, до 9-часового безмолвия. Сейчас Сара уже сделала выводы, да и все остальные, вероятно, тоже. Когда они уже катились по посадочной полосе, у Анжелы возникла более насущная проблема. Ей очень-очень понадобилось в туалет. Во время всего полета она сидела между двух тучных мужчин, которые все время дремали, и ей не хотелось их потревожить. Однако теперь, на твердой земле, она ощущала сильную резь в мочевом пузыре, что только усиливало тревожность. По крайней мере, эту проблему она скоро решит. Есть нечто такое эйфорическое в момент, когда пописаешь после того, как долго терпела. Секунд пять, будто голова кружится и накрывает чувством глубокого удовлетворения, так что все беды кажутся преодолимыми. На мгновение становишься повелителем Вселенной. «Дорогая Сара, мне так жаль», — мысленно пишет Анжела. «Тому, что я сделала, нет оправданий. Мне страшно. Я думала, что любить твои идеи — это безопасный способ любить тебя». В голову лезла сплошная софистика. Анжела мучительно ждет, в последний раз разглядывая лица, на которые пялилась последние 9 часов, когда все, наконец, вывалятся из самолета. Вот и ее очередь. Стюардессы говорят ей «до свидания», и она свободна. Анжела на всех парах несется в терминал, волоча за собой сумку на колесах. Ее мочевой пузырь творит что-то невообразимое. Оказавшись в терминале, Анжела застывает. В аэропорту Сан-Франциско провели какую-то безумную модернизацию, хотя он и так уже был навороченным до невозможности. Куда делось ее любимое местечко с панини? А где блинчики? Все выглядело совершенно иначе. Она не узнает ни рестораны, ни еду, которую в них подают. Куда бы Анжела ни посмотрела, все какое-то смущающе странное, включая самодвигающийся багаж и какие-то невообразимые технологии. Но некогда останавливаться и размышлять на тему Сан-Франциско какой-то странный. Она замечает туалеты, которые, по крайней мере, там, где она их и помнит. Она ковыляет в том направлении и останавливается. Может, во всем виновата смена часовых поясов, но Анджела никак не может найти нужную дверь. Вместо обычных табличек, человечка в брюках и человечка в юбке, на одной двери взрослый держит за руку ребенка, и Анджела решает, что этот туалет предназначен для детей в сопровождении взрослых. На другой — явно комната для пеленания. Дальше — один туалет с табличкой, изображающей толпу людей, и на последней двери — одинокая фигура. Мочевой пузырь Анджелы просто разрывается, пока она пытается расшифровать эти новые обозначения. Вокруг нее люди болтали о демонстрации нового фотонного паруса, суборбитального лифта, первой замены позвоночника на искусственно выращенный, и все это невозможно уложить в голове. «Просто выбери уже какую-нибудь дверь!» Анджела делает выбор в пользу той, на которой нарисована толпа. Она и так уже чувствует себя одиноко. Но, войдя внутрь, понимает свою ошибку. Вдоль стены выстроились писсуары, и, очевидно, толпа на табличке должна означать «Заходите, если не против увидеть, как писают другие люди». Анджела пятится и едва не падает, споткнувшись о собственную сумку, а затем устремляется в туалет с табличкой, на которой изображена одинокая фигура. Отдельные кабинки. Наконец-то! Как и все в этом реконструированном аэропорту Сан-Франциско, туалет выглядит абсолютно новым. Полы сверкают, три вида кабинок помечены разными наборами непонятных табличек. Анджела чувствует, что вот-вот лопнет, и дергает двери всех подряд кабинок, кажущихся незанятыми. В первой, ближайшей к двери, из пола будто растет цветок, похожий на помесь тюльпана с орхидеей. А может, это гриб? Чудо биоинженерии начинает колыхаться, когда она подходит ближе, будто приглашает ее сесть на жилистый стебель. Этот безумный арт-проект мог бы позабавить, не находись Анджела в таком отчаянном положении. В следующем ряду кабинок она обнаруживает странный набор пластиковых труб и клапанов разных размеров и форм с датчиками движения. Их высота позволяла бы человеку примоститься сверху, если бы можно было догадаться, как это сделать. Когда Анджела подходит ближе, чудные конструкции реагируют, пытаясь приспособиться к ней, и пингуют ее телефон. К несчастью, в нем осталось только 15% зарядки, и один из дисплеев на стене советует Анджеле зарядить его при помощи энергии, полученной из ее фекалий. Но затем с грустным смайликом добавляет, что телефон слишком стар. Увы, ничего не получится. Что за чушь? У нее же последняя модель. Наконец, Анджела находит ряд кабинок с чем-то напоминающим унитаз. Ну, в некотором роде. Там имеется большой пластиковый овал, обозначающий сиденье, но он нависает над еще одним набором странных труб, похожих на те, что с таким энтузиазмом приветствовали ее чуть раньше. Экран на стене транслирует успокоительные мультики про кроликов и картинки закатов на пляже. Как будто вундеркинды, решившие модернизировать туалеты в аэропорту, знали, что ими будут пользоваться беспокойные люди, не способные справиться с программой. Никогда в жизни Анджела не испытывала такого счастья, просто добравшись до туалета. Она отпихивает свою сумку на колесах к двери. Задвижки на ней нет, но, похоже, она запирается автоматически, когда внутри кто-то есть. Унитаз не оставляет попыток соединиться с телефоном Анджелы, не только чтобы зарядить его, но и собрать информацию о ее микробиоме и возможных аллергиях на разные чистящие средства. Но телефон никак не может поймать 4G. Теперь, избавившись от неотложной биологической нужды, Анджела снова начинает переживать из-за Сары. Не слишком ли поздно объясниться? Если вообще получится придумать объяснение, конечно. Анджела и правда не думала, что занимается плагиатом, пока Сара не прислала сравнение отрывков в качестве приложения к имейлу из двух слов. Анджела пыталась разобраться в своих чувствах к Саре, побыв в одиночестве, и это включало в себя немало саке и, что ж, да, дедлайнов. В этих странных прозрачных трубах Анджела видит, как два вида отходов ее тела отделяются друг от друга и направляются в разные трубы. И ее чрезвычайно смешит мысль о том, сколько энергии сможет из этого выработать аэропорт. Благодаря ей лично огни будут гореть несколько секунд. Ее телефон сейчас абсолютно бесполезен. Wi-Fi в аэропорту отсутствует, будто его и не было. Есть какая-то локальная сеть, но в телефоне нет нужных протоколов, и есть какой-то несовместимый Bluetooth. Может, Сара прямо сейчас отправила ей имейл? Может, она смягчилась, поняла, что Анджела просто... Поняла, что Анджела просто облажалась, и все это лишь случайность. Или, в худшем случае, Нужно знать, что пишет Сара о ней в соцсетях. Есть ли у нее до сих пор работа? И все же, ура, с туалетом покончено. За исключением того, что совсем нет бумаги. Даже держателя нет. Или такой большой пластиковой штуки, куда вставляют рулон. Ну что ж, все понятно. Чокнутые экологи, решившие превратить канализационные истоки в энергию, вероятно, не могли позволить губить деревья ради того, чтобы люди подтирались. Ладно, ничего. Анжела оглядывается в поисках каких-нибудь кнопок, вроде тех, что были на японских унитазах, которыми она пользовалась только вчера. Ничего. Ни ручек, ни кнопок, ничего, что могло бы решить проблему. Вот ужас. Анжеле хочется пнуть дверь кабинки. Она слышит, как мимо ходят люди, обсуждают какое-то безумное виртуальное музыкальное событие. Анжела спрашивает, нет ли у кого-нибудь долбанной туалетной бумаги, но, похоже, никто ее не слышит. Анжела делает глубокий вдох. Ладно. Может, она разрушила свою жизнь и оттолкнула единственно важного человека. Ну уж с туалетом-то она может разобраться. Так ведь? Есть. Оказывается, перед ней находится своего рода жестикуляционный интерфейс, и она машет рукой. Туалет тут же показывает ей новостной сюжет о встрече Папы Римского с президентом, и президент... афроамериканка? Анжела узнает ее спустя секунду. Только в последний раз, когда она ее видела, эта восходящая звезда политики выглядела намного, намного моложе. «Да хватит уже арт-проектов, ребята! Дайте передохнуть!» Кстати, папа тоже выглядит совершенно иначе. Анжела начинает подозревать, что происходит нечто весьма нехорошее, поскольку большинство знакомых ей художников слишком ленивы для такой работы. Она делает взмах еще раз, и на этот раз дисплей демонстрирует ей рекомендации на основе анализа того, от чего она только что избавилась. Ей необходим витамин В12. У нее нарушена кишечная микрофлора. Экран предупреждает, что система могла бы дать больше информации, если бы ее тупой телефон мог синхронизироваться и передать сохраненные данные о микробиоме Анжелы. Как будто в ее телефоне есть такие данные. Как будто вообще в чьем-то телефоне они есть. «Спокойно, спокойно», уговаривает себя Анжела. «Ты выберешься из этой кабинки». К сожалению, призывы к спокойствию имеют обратный эффект. Как всегда, она начинает психовать. Конечно, она заслуживает это туалетное чистилище. Она плохой человек, плагиатор и чудовище. Она всего-то скопировала там и сям несколько предложений лишь потому, что переживала из-за Сары и пыталась набраться мужества, чтобы позвонить ей. И в мозгах у нее замкнуло. Честно. Ладно, значит, в кабинке нет ни туалетной бумаги, ни биде. Ничего. Наконец, Анжела наклоняется и заглядывает под сиденье, но там нет никакого отверстия, куда мог бы подаваться очищающий спрей. Она смотрит внимательнее и видит, что в одну из труб вмонтировано что-то типа палочки, и, похоже, та должна как-то выдвинуться и подмыть ее. Осталось понять, как ее активировать. Бесстрастный и логический ум Анжелы берет верх, несмотря на смену часовых поясов и ненависть к себе, и она догадывается, что интерактивный дисплей не дает ей доступа в меню очистки, потому что до сих пор пытается получить информацию о ее туалетных предпочтениях с ее же телефона, что кажется еще более странным, чем иметь в телефоне запись собственного микробиома. Анжела умудряется обойти это и выбирает опцию очистки по умолчанию. «Пожалуйста, с работой, пожалуйста, с работой!» Палочка с триумфальным жужжанием поднимается, но вода, как ожидала Анжела, из нее не льется. «Ну, конечно, это же Сан-Франциско, воду надо экономить». Вместо этого палочка использует сжатый воздух и вакуум, а в конце какой-то дезинфицирующий спрей. Анжела ощущает на себе весь ночной перелет и то, что она не меняла одежду уже сутки, но, по крайней мере, одна ее часть абсолютно чистая, как после душа. «Свобода! Наконец-то!» Анжела выскальзывает из кабинки, таща за собой потрепанную сумку. Она не может уйти, не помыв рук, но раковин нет. Вообще нет места, чтобы что-то помыть или почистить. Анжела уже начинает задаваться вопросом. Может, это какой-то жестокий розыгрыш антиглобалистов, чтобы наказать богатых путешественников из международного терминала? Стены абсолютно пусты, за исключением нескольких экранов. Анжела видит, как люди у двери вкладывают руки в какие-то неглубокие впадины на стене. Она ждет, пока один из этих ящичков откроется, и сует в него руки ладонями вниз, как хирург. Она чувствует, как растение, очень похожее на то, на которое она не решилась сесть, надраивает ей руки, а затем разбрызгивается тот же дезинфицирующий спрей, что и раньше. К этому моменту Анжела чувствует, что провела в туалетах аэропорта столько же времени, сколько на рейсе из Токио. Но в самолете хотя бы показывали фильм о Затоичи. Но это долгое испытание закончилось. Ведь так? Она может выйти из этого безумного лабиринта и найти розетку, чтобы воткнуть телефон. Уж как-нибудь она обойдется без собственных экспериментов, чтобы немного зарядить батарею, и придумает, как найти сеть. Она, наконец, убедила себя, что сможет как-то все объяснить Саре, и будет не слишком поздно, и они все преодолеют вместе. Она даже расскажет Саре об этом дурацком туалетном приключении. Это будет забавная история, чтобы навести мосты. Анжела почти доходит до двери, но на ближайшем к ней зеркале появляется экран с большими красными буквами «Внимание». Анжела со вздохом выпускает ручку своей сумки на колесах и наклоняется поближе, чтобы прочесть. На экране говорится, что анализ ее микробиома закончен, и у нее обнаружено 3 вида патогенов класса N. Требуется немедленно принять меры ради сохранения общественного здоровья. Миленький мультик показывает, как выглядят эти микробы, и они чем-то похожи на уховерток. Мелким шрифтом написано, что, вероятно, Анжела в последние 2 года принимала антибиотики. И это правда. «Ладно, как скажешь», — говорит Анжела экрану. «Схожу к врачу, как только, так сразу». Дверь загораживает приземистый робот. Он сделан из облегченного пластика, или, может, керамики, а его милое лицо состоит из десятка крошечных жидкокристаллических дисплеев, и оно как будто улыбается ей. Робот пищит, и на экране на его груди выскакивает надпись о каких-то добавках, которые немедленно должна принять Анжела, чтобы помочь полезным бактериям внутри, иначе она может быть опасной для здоровья других людей. Анжела пытается обойти робота, но он снова загораживает ей дорогу. Она движется в противоположном направлении. Робот снова оказывается перед ней. Каждый раз, когда Анжела делает попытку ускользнуть от робота, предупреждение об угрозе общественному здоровью на зеркале становится больше и настойчивее, а лицо робота все менее дружелюбным и больше похожим на злобного персонажа какой-то видеоигры. Робот объясняет, что улучшение микробиома делает Анжелу менее подверженной депрессии и многим другим заболеваниям. Все остальные посетители туалета таращатся на них и держатся в стороне. Кто-то осторожно проходит мимо Анжелы, и робот пропускает его. «Да ты меня разыгрываешь!» — говорит Анжела. Робот продолжает бормотать и предлагать пробиотики, а также задает вопросы о счете микроплатежей Анжелы. Она протягивает ему кредитную карту, но робот не обращает на это никакого внимания. На секунду нервозность от смены часовых поясов, вина и паранойя сходятся в одной точке, и Анжела думает, не Сара ли каким-то образом устроила это унижение, организовала флешмоб в аэропорту Сан-Франциско, заставив кого-то построить эту безумную камеру пыток вместо туалета. Но тут до Анжелы доходит. Странные технологии, продвинутые биоинженерные девайсы, робот, другой президент. Наконец она понимает. Она не просто опоздала с извинениями. Она очень, очень опоздала. Намного сильнее, чем могла себе представить. И теперь не знает, как она будет жить с мыслью о том, что Сара прожила все эти годы, ненавидя ее. Не говоря о том, как она будет жить с самой собой еще 83 года, которые обещает ей робот, если она разберется с проблемами кишечной микробиоты. Это будущее. И я буду здоровой еще многие годы, и все это какая-то чушь, и я больше не могу ее выносить. Культурный шок настигает Анжелу, как удар сапогом в лицо. Если бы сапог мог быть высокотехнологичным, экологичным и автономным. Она пялится на лицо робота, будто смотрит в будущее, и начинает рыдать. Чарли Джейн Андерс, американская писательница. Ее наиболее известные работы «Все птицы в небе» и «6 месяцев 3 дня». Она является одной из основательниц научно-фантастического блога IO9 и журнала «Другое». Работы Андерс принесли ей премии «Хьюго», «Ламбда» и «Небюла».